Оставьте в покое мои вы тревоги, ко всем моим мыслям стерты дороги. И каждого может что-то тревожит, и больно вдвойне, что никто не поможет. Я люблю тишину, я во сне, но не сплю, я двери закрыл, никого не пущу. Дайте минуту, больше не нужно, оставьте в покое вы мою душу. Тишина, мой друг, тишина, мой враг, стираются мысли, не имеет и смысла ждать. Может, все всерьез, может и не так, я один в тишине, мои мысли во тьме сейчас. Дрожь, будто бы в клетке. Лучше поверьте, дождь тихо мне шепчет, спи сладко и крепче, пусть унесет меня ветер вдаль, где никто не заметит, там, где солнце не светит мне, тишина душу лечит, пусть небо станет темнее, и я стану сильнее. Быть одному будет легче, сожму кулаки я покрепче. Тишина, мой друг, тишина, мой враг, стираются мысли, не имеет и смысла ждать. Может, все всерьез, может и не так, я один в тишине, мои мысли во тьме сейчас. Тишина, мой друг, тишина, мой враг, стираются мысли, не имеет и смысла ждать. Может, все всерьез, может и не так, я один в тишине, мои мысли во тьме сейчас. Мысли не имеет и смысла ждать. Может, все всерьез, может и не так, я один в тишине, мои мысли во тьме сейчас. Тишина, мой друг. Тишина.